Мы воевали с лесной школой, стреляли друг друга сосновыми шишками через забор. Хорошо получалось бить по шишкам ракетками от бадминтона. Летели как пули. Мы с Ленкой прятались по кустам, собирая в майку целые кучи шишек, наши боеприпасы, и обстреливали больных. Это была лесная школа для туберкулезников, а они нас. Потом Ленка бросила щебенку. Тут и они стали обстреливать нас щебенкой. Там асфальтировали дорожки и лежали кучи щебня. Война так война. Я кому-то разбил голову до крови. Вопрос. Вы знаете, что у вас есть сын? Ответ. Знаю, что есть, но я про него ничего не знаю, даже не видел никогда. Вопрос. Расскажите о матери ребенка. Ответ. Лика мне тут приснилась. Представляете, я на посту, а она вдруг идет. Я ей громко. Стой, стрелять буду. А шепотом. Откуда ты взялась? Подходит, целует меня в губы, кладет руки на плечи. А мне показались ее пальцы лычками на погонах. Чушь какая-то. Я к ней по веревке залезал прямо в окно общаги. Лика смеялась, что это ее коса. Работала медсестрой, училась на заочном. Иногда ночью заснуть не могу. Так вдруг захочется дотронуться до нее, понюхать волосы. И вдруг увидишь, будто наяву, как сквозь черные колготки розовеют ее коленки, и как сильные бедра распирают короткую юбку. Один раз у меня сломанный ноготь царапался, и она боялась за колготки. Сначала мне «подожди», взяла свои коротенькие кривые ножницы и подрезала мне остаток ногтя. Вопрос. «Что она вам говорила? Что-нибудь важное?» Ответ. Один раз, когда я положил голову ей на живот, вдруг сказала, в какой-нибудь прошлой жизни я была тебе мамой. Вопрос. А про монетки и шоколадки? Ответ. Да, в детстве ей подарили красивую бархатную сумочку на золотой цепочке, полную монеток, шоколадок в серебряных и золотых бумажках. Они куда-то ехали на поезде, она хотела положить сумочку с собой спать, но ей сказали, что шоколад растает, монетки расплющатся. А ночью их обокрали и все забрали, и эту сумочку тоже. Вопрос. Еще? Ответ. Еще помню, как она вытирала тряпкой свои сапоги и говорила, что невозможно жить в городе, где на сапогах каждый день выступает соль. Вопрос. Ну, как она объясняла вам, что вы у нее не один? Ответ. Сказала, что любовь такая большая, что она не может существовать сама по себе, что она как апельсин, цельная, но состоит из отдельных долек. Надо любить и того, и другого, и третьего, чтобы в целом как раз и выходила та большая любовь. Просто люди, которых любишь, намного меньше твоей любви, она в них не помещается. У Лики была тетрадка, куда она записывала разные мысли. Не свои, конечно. Она где-то прочитала и выписала, что дерево разбрасывает семян больше, чем способна вырастить земля. Ручей горной реки держит про запас непомерное русло, подвешнее половодье, а в душе заложено складок больше, чем требуется для повседневности. И вот наступает время, когда душа начинает раздвигать складки. Я знаю, это была не любовь, а если любовь, то какая-то нелюбовная. Вопрос. Ничего вы не знаете. Ответ. Давайте про что-нибудь другое. Вопрос. Как хотите. Но теперь вы понимаете, почему она дала сыну ваше имя? Ответ. Вы меня все время путаете. О чем мы говорили? Я ведь рассказывал вам про учебку. Так? Потом нас отправили в Моздок. Там пыль нависла пещерой. Вопрос. Как это? Ответ. Столько пыли, что едешь на БТРе, кругом поднимается до неба и клубится над головой, как в пещере. Потом все это возвращается с неба на землю.